Глава четвертая. Тот, о ком не упоминали. Несколько часов спустя, глубокой ночью, в роскошном конференц-зале респектабельного отеля Tower Palace в центре Санкт-Петербурга проходила еще одна встреча. 12 человек в длинных черных плащах с покрытыми капюшонами головами сидели за большим круглым столом из черного блестящего дерева. Их необычные одеяния были обязательным атрибутом встречи, так повелось испокон веков. Плащи и капюшоны скрывали личность своих владельцев в случае внезапного вторжения врагов, либо просто непосвященных обывателей. А широкие рукава прятали руки присутствующих, чтобы неприятель не мог предугадать момента магической атаки. За широким во всю стену окном вырисовывались в темноте серебристые башни небоскребов. 6 рожков большой хрустальной люстры на потолке отражались в центре стола. Каждый из 12 снял под вымышленным именем номер на одну ночь в этом отеле, чтобы присутствовать на собрании. Все проходило в атмосфере строжайшей секретности. Никто, даже близкие родственники 12, не знали об этой тайной встрече. «Итак, господа, все члены королевского зодиака присутствуют. Скорпион, председатель собрания, обвел взглядом своих коллег. «Все 12 в сборе», — ответила дева. Перед каждым участником собрания на столе лежала старинная книга, матрикул, в кожаном потертом переплете. 12 матрикулов королевского зодиака также образовывали ровный круг. «Удивительно», — недовольно буркнул телец. «В следующий раз будьте любезны сообщать о собрании хотя бы за пару дней. Мне пришлось отменить несколько важных встреч. При моем положении в обществе это недопустимо». «Это экстренное собрание», — заявила Весы. «Оно не планировалось заранее, так что нечего возмущаться. Мне тоже пришлось сильно постараться, чтобы прибыть сюда вовремя». «Так для чего мы здесь?» — спросила близнецы. «Есть несколько неотложных вопросов, но сначала о приятном», — произнес Скорпион. «Откройте ваши матрикулы, господа. В сообществе первородных произошло очередное пополнение». Тут же зашелестели пожелтевшие страницы древних книг, в свете ламп засверкали наконечники дорогих золотых ручек. Председатель собрания открыл свой матрикул на последней записи и начал зачитывать вслух. «Род Горыниных, третья ветвь. Родилась двойня. Девочек назвали Алевтина и Маура. Род Страховых, восьмая ветвь. Родился сын, мальчик получил имя Иннокентий. Род Злобиных, третья ветвь, вторая линия, родилась девочка, родители назвали ее Клариссой. Способности уже проявились, хотя малютке всего несколько дней от роду». Все молча записывали его слова. Председатель назвал еще несколько фамилий и имен новорожденных потомков старинных родов, затем закрыл свой матрикул, и все члены королевского зодиака последовали его примеру. Книги исчезли в складках черных плащей. «Появление потомков — это всегда большая радость», — мягко сказала дева. «Для первородных каждый наследник на счету, особенно если его способности проявляются в столь раннем возрасте. Но теперь давайте вернемся к теме нашего разговора. Мне нужно успеть на самолет, который вылетает через несколько часов». «Время пришло, господа», — мрачно проговорил Скорпион. «Новости пренеприятные». Мы все знали, что рано или поздно это случится, но надеялись, что не доживем до этого момента. Однако судьба распорядилась иначе. Именно нашему поколению придется разбираться с происходящим. «Хотите сказать?» — холодея произнес Рак. «Верно», — кивнул Скорпион. «Старые ведьмы из первородных и хранители наших легенд замечают все больше и больше признаков того, что жернова судьбы пришли в движение. Сила древних заклятий начинает слабеть. Скоро грядет то, чего мы и наши предки так опасались. Великое зло проснется и явится в наш мир. Огненный дракон уже ворочается в своем гробу, и все больше адептов тьмы присягают ему на верность. И самое мерзкое то, что некоторые из первородных уже перешли на его сторону. В этом нет никаких сомнений. Долгие годы они скрывали свою истинную темную сущность, чтобы теперь предать нас». «Вы уверены?» — взволнованно спросил Овен. «Это не может быть ошибкой?» «Мы постоянно получаем сведения от наших людей, внедренных в различные организации», — бесстрастно ответил Скорпион. «Несомненно, вы все уже слышали о случае в порту, произошедшем пару часов назад. Несколько бойцов спецназа были уничтожены неизвестным преступником, которого не брали пули. «По всем признакам, эта тварь — искусственно созданный голем», — кивнул Водолей. «Мгновенное превращение в ком жидкой грязи, трансформация конечностей в оружие. Давненько мы не слышали о чем-то подобном». «Артефакт, что он похитил», — продолжил Скорпион. «Печально известные кубки, некогда принадлежавшие кому-то из рода колдунов Черноруковых. Неизвестно, как уцелевшие до наших дней. Странно, что никто из первородных до сих пор не уничтожил эти проклятые чаши. Боюсь даже представить, что произойдет, если голем решит использовать их по прямому назначению. Мало того, из-за всего случившегося отпрыск первородных пострадал и угодил в больницу. Кстати, что с мальчиком?» «Небольшое сотрясение мозга», — ответил Стрелец. «Скоро он полностью поправится». «Рад это слышать. Но как он вообще ввязался во все это?» «Я это еще выясню», — хмуро пообещал Стрелец. «Господа, все мы знаем, что это только начало. Новоявленный голем — лишь первая ласточка. Адепты зла уже появились в наших краях, и они сделают все возможное, чтобы подготовить мир к возвращению своего демонического господина. Возможно, похищение кубков Черноруковых — лишь первый шаг в некоем плане, о котором мы еще услышим. Ясно одно. Отныне отпрыски всех первородных в опасности, и нам нужно сделать все, чтобы оградить наших детей от того, что грядет, обезопасить и их, и себя. Но как насчет последнего знамения? — спросила рыбы. — Ведь, согласно пророчеству древних, огненный дождь станет последним предвестником перерождения детей первородных. В преддверии великой битвы некоторые из наших детей обретут способности, которые смогут пригодиться им в грядущем сражении добра со злом. — И что? — спросил Стрелец. — Огненный дождь! — воскликнул рыбы. Вы только вслушайтесь в эти слова. Это же анахронизм. В наше время такое вообще возможно? — А вы не смотрите новости? — сдержанно спросил Скорпион. — По всем телевизионным каналам только и твердят, что к Земле направляется большое скопление метеоритов. Они окажутся в нашей атмосфере через считанные дни. Старухи утверждают, что до метеоритного дождя осталось совсем немного времени. Если подумать, метеоритный поток очень похож на огненный дождь. Скоро он обрушится на наши головы, и наши дети навсегда изменятся. По крайней мере, некоторые из них. Так что мы должны быть к этому готовы. Слабые духом встанут на сторону возрожденного зла. Сильные вступят в армию защитников этого мира. «Но ведь не только наши дети в опасности», — подала голос Весы. «Да, мы королевский зодиак, правящая элита первородных, но отпрыски остальных членов нашего сообщества тоже не должны пострадать. Изменения затронут многих, ведь огненный дождь пробудит способности даже тех, кто до сих пор никак не проявил себя». — Несомненно, — согласился Скорпион. — Это я и имел в виду. Просто вы не дослушали меня, уважаемая. В первую очередь адепты Огненного Дракона обратят свое внимание именно на наших детей, а затем уже на всех остальных, — с уверенностью заявила Дева. — Сила крови проснется в каждом из потомков первородных и призовет сделать выбор. А вот чью сторону они примут, света или тьмы, это уже отдельный вопрос. Но многие из наших детей ничего не знают о тайне своих предков, — вставила рыбы. В курсе лишь единицы, те, кто уже открыл в себе необычные способности, а остальные пока ведут жизнь обычных подростков. — Конечно, — хмыкнул телец. Ведь мы всегда хотели оградить их от этого знания. Мне самому родители рассказали обо всем лишь, когда мне исполнилось 20 лет, когда мой дар впервые проявился во мне. — Они не подготовлены, — сказал Лев. — Эти знания могут напугать их, а некоторых и сломать. — Именно поэтому нам следует их подготовить, — заявила Дева. Чтобы правда не стала для них шоком, и чтобы они смогли постоять за себя, когда настанет время битвы. «Но как это сделать, не привлекая внимания простых смертных?» — спросил Овен. «Сложно будет скрыть от всех такое?» «Есть выход, и мы уже начали подготовку», — произнес председатель. Предложение поступило от Стрельца буквально неделю назад. Поэтому мы и собрались здесь сегодня, чтобы принять решение. Положение может спасти частная, закрытая академия далеко за пределами этого города. — В Клыково? — нахмурилась Весы. — Та самая академия? Разумно ли это? Все мы помним кровавые события, после которых заведение было закрыто. И теперь вы снова хотите поселить там детей? Более подходящего места нет, — с уверенностью заявил Скорпион. А что до тех событий? Мы должны сделать все, чтобы подобное не повторилось. Некоторые из присутствующих здесь стали свидетелями того кошмара, а предупрежден, значит, вооружен, как говорили великие полководцы древности. Мы отправим туда всех отпрысков первородных, тех, кто же знает правду, и тех, кто пока еще понятия не имеет о тайне своего рождения». Тех, кто уже начал замечать в себе первые признаки своей непохожести на остальных. В академии дети будут под постоянным надзором опытных наставников из числа первородных. За ними станут наблюдать и подмечать любые происходящие с ребятами изменения. Для всех окружающих это заведение будет выглядеть обычной частной школой, а мы оградим наших детей от влияния адептов тьмы и постараемся осторожно подготовить их к тому, что рано или поздно их ждет. В академии они узнают всю правду, но наставники поддержат их и физически, и психологически. «Хорошая идея», — согласилась дева. «Но за прошедшие века первородные расселились по всему земному шару. Как мы соберем всех детей в одном месте?» «Воспользуемся информацией из наших матрикулов. Не зря же мы столько времени переписываем всех отпрысков различных кровных линий. К тому же мы уже бросили клич. Каждый, кто захочет оградить своего потомка от неприятностей, пришлет его в академию». «И сколько же человек там будет учиться?» «Несколько сотен, по нашим подсчетам», — сообщил стрелец. «Но далеко не все первородные порядочные и законопослушные», — осторожно произнесла близнецы. «Так повелось испокон веков. В наших рядах немало тех, чья цель — вредить простым смертным. И наши дети станут учиться вместе?» «Да», — кивнул Скорпион. «И в этом есть свои плюсы. Неизвестно, кому предстоит сыграть решающую роль. Потомку рода обитателей болот или наследнику светлых магов. Расстановка сил может измениться в любой момент. Наши дети будут влиять друг на друга, а мы станем пристально наблюдать за ними. Если кто-то из них обратится к тьме, мы сразу это узнаем и примем меры». «Так как?» — председатель оглядел всех присутствующих. «Вы согласны с моим предложением? Прошу голосовать!» Все 12 присутствующих проголосовали единогласно. Вскоре собрание членов королевского зодиака подошло к концу. Присутствующие разошлись по своим номерам, чтобы утром покинуть отель и вернуться к обыденной жизни. Последним, сняв мантию и погасив в помещении свет, вышел из конференц-зала председатель. Он довольно улыбался своим мыслям. Собрание прошло именно так, как и было задумано. Скоро Академия Пандемониум снова распахнет двери перед новыми учениками. Личный шофер ждал Скорпиона внизу, чтобы отвезти в загородный особняк. Он был единственным, кто сегодня не снял комнату в отеле, где происходила встреча. Едва дверь за Скорпионом закрылась, одна из плиток подвесного потолка конференц-зала, расположенная прямо над столом, ушла внутрь. В образовавшееся квадратное отверстие проскользнула гибкая фигура в черном облегающем костюме. Человек бесшумно приземлился на блестящую поверхность стола и аккуратно вернул потолочную плитку на место. Никем не замеченный 13-й участник состоявшегося тайного собрания спокойно вышел из конференц-зала и двинулся по коридору к выходу на пожарную лестницу. Большинство членов королевского зодиака даже не подозревало о его существовании, а те, кто когда-то знал, предпочли благополучно о нем забыть. Но он отлично все помнил и не собирался хоронить прошлое. И пусть его не приглашали, он находился здесь по праву своего рождения, ведь он был 13-м членом зодиакального пояса. Он слышал абсолютно все и сегодня узнал много нового, что, несомненно, должно было пригодиться в дальнейшем для исполнения задуманного. И скоро 13-й напомнит о своем существовании, заставит всех этих наглых, напыщенных гордецов снова заговорить о нем. Он тот, о ком не упоминали. Тот, чье существование всегда было под вопросом. Змееносец.